Старый трамвай. Век свой доживающим трамваем покатилась в прошлое любовь. Кто-то остановки называет, нам не разобрать забытых слов. На один не сходится билетик, и желаний исполнения нет. В наш трамвай подсядет кто-то третий, и счастливый оторвет билет. Нарисуй на стекле вопросительный знак. Нарисуй на стекле восклицательный знак. Пусть колеса стучат сердцу в такт, вопросительный знак, восклицательный знак. И подумает кто-то, здесь что-то не так. Вопросительный знак, восклицательный знак. Рельсы старым улицам мешали, звон трамвайной улицы будил. Что-то долго мы с тобой решаем, кто-то первым должен выходить. Поворот. Качнулся наш вагончик, прошуршала ветка по стеклу. Круг мы завершили, путь окончен. У вчера и завтра на углу.